и мы выроем могилу посреди дворца и похороним ее. А ты построй над могилой часовню, где мы зажжем свечи и светильники и прикажем всем, кто есть во дворце, одеться в черное. И вели твоим невольницам и евнухам, чтобы они, когда узнают, что халиф вернулся из путешествия, разостлали в проходах солому. А когда халиф войдет и спросит, в чем дело, ему скажут: «Кут-аль-Кулуб умерла, да увеличит Аллах воздаяние тебе за нее». И она так дорога ее госпоже, что та похоронила ее в своем дворце. И, услышав это, халиф заплачет, ему станет тяжело, и он устроит по ней чтение и будет не спать ночей у ее могилы. А если он подумает: «Дочь моего дяди Зубейда из ревности постаралась сгубить Кут-аль-Кулуб, или им овладеет страсть, и он велит вынуть ее из могилы», не пугайся этого. Когда могилу разроют и обнаружат это изображение, подобное человеку, халиф увидит ее, завернутую в роскошные пелены, но если он захочет снять с нее эти пелены, чтобы посмотреть на нее, удержи его от этого, и другие тоже будут его удерживать и скажут: «Видеть ее срамоту запретно». И тогда халиф поверит, что она умерла, и положит ее обратно, и отблагодарит тебя за твой поступок, и ты освободишься, если захочет Аллах Великий, из этой западни. И, услышав слова старухи, Цид Зубейда нашла их правильными, и наградила старуху одеждой, и велела ей так и сделать, дав ей сначала много денег. И старуха тотчас же принялась за дело и велела плотнику изготовить такое изображение, как мы упомянули. И когда изображение было готово, она принесла его Сид Зубейде, и та завернула его в саваны, похоронила и зажгла свечи и светильники, и разослала ковры вокруг могилы и оделась в черное, и приказала рабыням также надеть черные одежды, и во дворце распространилась весть, что Кут-аль-Кулуб умерла. А через некоторое время халиф вернулся и вошел во дворец, и ему ни до чего не было дела, кроме Кут-аль-Кулуб. И он увидал, что слуги, евнухи и невольницы одеты в черное, и сердце халифа задрожало. А войдя во дворец к Сид-Зубейде, он увидел, что и она одета в черное. И тогда халиф спросил, в чем дело, и ему рассказали о смерти Кут-аль-Кулуб. И он упал, потеряв сознание, а очнувшись, он спросил, где ее могила, и Сид Зубейда сказала ему: «Знай, повелитель правоверных, она была мне так дорога, что я похоронила ее во дворце». И тогда халиф в дорожной одежде пошел к могиле Кут-аль-Кулуб, чтобы навестить ее, и увидал, что разосланы ковры, и горят свечи и светильники. И, увидев это, он поблагодарил Сид Зубейду за ее поступок, но не знал, что думать об этом деле, и то верил, то не верил. А когда беспокойство овладело им, он приказал раскопать могилу и извлек оттуда погребенную. И, увидав саван, он хотел его развернуть, чтобы посмотреть на нее, но побоялся Аллаха Великого, и старуха сказала: «Положите ее на место». И после этого халиф сейчас же велел привести законоведов и чтецов и устроил над ее могилой чтение, и сидел подле могилы, плача, пока не лишился чувств. И он не переставал приходить к могиле в течение месяца. И случилось так, что халиф вошел в гарем, когда эмиры и визири разошлись по домам, и проспал немного, и у него в головах сидела невольница и обмахивала его опахалом, а другая невольница у его ног растирала их. И халиф спал, и проснулся, и открыл глаза, и зажмурил их, и услышал, как та невольница, что сидела в головах, сказала невольнице, бывшей у ног: «Послушай-ка, Хайзуран». И та ответила: «Да, Кадып Альбан». И первая сказала: «Наш господин не ведает, что случилось. Он не спит, проводя ночи у гроба, где ничего нет, кроме обструганной деревяшки, которую сделал плотник». «А Кут-аль-Кулуб, что же с ней случилось?» — спросила другая.